Содружество с молчанием указывалось недаром. Сожалеется обычно не о том, о чем умолчали, но о том, что говорилось. За каждое лишнее слово отвечаете. И не после когда-то, но ныне. В силе остается народная мудрость «слово серебро, а молчание золото».